Глава 6. Глупы те мексиканцы, которые дали себя завоевать Кортесу. Через несколько часов шасси самолета Boeing 737 коснулись посадочной полосы аэропорта имени Бенито Хуареса в столице Мексики, Мехико. Мне нужно было добраться до Акапулько. Именно там, в бухте Пуэрто-Маркес, стояла на причале белоснежная яхта. После смерти мужа она стала моим домом и крепостью. Связавшись со своими людьми из Будапешта, я попросила Рауля забрать меня из аэропорта Мехико. Но, прождав почти час, он так и не появился. Телефон помощника молчал, и меня это насторожило. Все шло кувырком, и я догадывалась, почему все это происходило. В моей команде завелась крыса, которая спутала все планы. Этой крысой был Диего, и его необходимо было найти как можно скорее. Найти и обезвредить, пока не стало слишком поздно. Решив не ждать Рауля, я взяла такси, чтобы добраться до Акапулько. Сидя в машине, я любовалась пейзажем за окном и вспоминала свою прошлую беззаботную жизнь. Я всегда любила Мексику. Она мне давала то, что не давали другие города и страны. Я была дома, здесь была моя родина. И моя кровь всегда бурно отзывалась на все, как только я ступала на землю древних индейцев и бравых конкистадоров. И еще здесь мы с Пабло провели медовый месяц. Мы любили друг друга на белоснежных пляжах Канкуна, отдаваясь друг другу каждый раз как последний. Бирюзовые воды Карибского моря ласкали наши обнаженные и разгоряченные тела, которые только что окунались в волны непрерывного оргазма и постигали магию секса. Море было единственным свидетелем нашей любви, и здесь мы открывали друг другу наши души. Мы хотели навсегда остаться жить здесь, в Канкуне, где были очень счастливы, но ремесло киллера предполагало иной график. Никогда не знаешь, где ты можешь оказаться, чтобы выполнить задание. Нужно всегда быть готовым к тому, что это будет незнакомая страна, язык и люди. И только твое задание должно быть первостепенным, никаких эмоций. Иначе можно завалить дело, и тогда уже твоя жизнь будет под угрозой, а твое сердце на мушке. Акапулько встретил нас жарким солнцем и голубым ясным небом, словно он был зеркалом, отражающим чистое прозрачное море. Ох, как я любила этот город! В этом месте прошла моя бурная молодость. Часто со своими друзьями я сбегала сюда на выходные и отрывалась по полной. Ночные дискотеки, бары на пляже и полные шмоток торговые центры ждали меня и всегда встречали как родную. Денег в то время было немного, но смотреть на все это никто же не запрещал. Мои бабушка с дедушкой жили недалеко от Акапулько, поэтому всегда спокойно отпускали меня, не переживая за мою безопасность. Как только все закончится, я вернусь сюда и вспомню свою былую молодость. Вот только сейчас все мои мысли были с Мигелем, и я не могла ни о чем думать, кроме спасения моего сыночка. Поэтому все свои дела оставила на потом. Такси доставило меня в бухту Пуэрто-Маркес к своей яхте. Она мирно стояла, раскачиваясь на волнах, и поражала всех проходящих мимо красотой и богатством. Посмотрев по сторонам и не заметив ничего странного, я медленно поднялась на палубу и удивилась тишине, что стояла на ней. Легкое покачивание волн умиротворяло, но в то же время пугало. Что-то мне подсказывало, с этой яхтой было не все в порядке. «Рауль, ты где?» – настороженно спросила я и замерла. «Есть здесь кто-нибудь?» Мне никто не ответил, и я машинально потянулась за пистолетом. «Вот дерьмо!» – выругалась я, вспомнив, что оставила пистолет в Будапеште в камере хранения. «Оружие мне бы сейчас не помешало». Аккуратно ступая по палубе, я обошла всю яхту и, не найдя никого из своей команды, решила спуститься и осмотреть все снизу. Моя каюта была открыта, словно кто-то забыл ее закрыть или, наоборот, открыл специально. Войдя внутрь, я огляделась и удивленно осмотрелась. Все было перевернуто вверх дном, словно тут недавно прошелся ураган. Здесь что-то искали, но вот что? Пройдя дальше за гардеробную, я, наконец, поняла, что. Свет включился, как только я переступила порог, и я увидела, что моя потайная комната с оружием была открыта и совершенно пуста, девственно невинна. В ней не было ничего, абсолютно ничего. Из нее вынесли все мое оружие, которое я собирала с таким трудом. Но как же так? Кто это сделал? Кто? Вдруг я заметила легкое движение за моей спиной, обернулась и увидела ухмылку на лице Диего. Дернувшись к закрывающейся двери, я уперлась в нее, стараясь открыть, но она мгновенно закрылась, и свет погас. «Сволочь, Диего, открой немедленно дверь!» Услышав щелчок, я поняла, что снова попала в ловушку. Я лежала на полу и смотрела вверх, на потолок. Рядом валялся телефон, который жалобно пищал, пытаясь найти сеть, которой не могло быть в этом замкнутом пространстве. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. В любом случае, мне надо придумать, как выбраться отсюда. Темнота в комнате была осязаемой. Мне казалось, что ее можно даже потрогать руками. И я ее трогала. Мысли, словно гоночные болиды, обгоняя друг друга, мелькали у меня перед глазами. Главное – ухватиться за основную мысль и не отпустить ее. Словно слайды из моей жизни, я отгоняла руками ненужные и задерживалась на тех, что мне казались важными. Куба. Я собиралась встретиться с Карлосом, но мне так это и не удалось. Он ускользнул у меня из-под носа. Его у меня украли. Я опоздала. Но почему? Диего помог этому засранцу сбежать от меня. Диего его предупредил, что я еду за ним. Оставляем этот слайд. Дальше, Мексика. Диего устроился водителем к Карлосу и сделал все так, чтобы он попал ко мне в руки. Я ждала его у сенота с пушкой. Затем выстрел в ногу, и Диего отправил Карлоса в этот бездонный колодец, полный водных скал и лабиринтов. Оставляем слайд. Венгрия. Я уехала в этот город, чтобы отдохнуть, забыться и успокоиться. Там я встретилась с бабушкой и дядей, а потом появился Диего. Он говорил мне о своих чувствах, лживая скотина, а затем похитил моего сына. Оставляем этот слайд. Мексика, воспоминания о Пабло, медовый месяц, Канкун. Здесь он мне подарил яхту, которую назвал в мою честь. Когда я только увидела ее в первый раз, то сразу же в нее влюбилась без остатка. Я знала здесь каждый уголок, каждую щелочку. Так, Селеста, возьми себя в руки. Не время предаваться воспоминаниям. Только не сейчас. Убираем этот слайд. Нет, стоп, обратно. Я провела рукой в воздухе, и слайд с яхты вернулся. Я знаю здесь каждый уголок, каждую щелочку, начиная от трюма и заканчивая рубкой капитана. Пабло мне здесь все показал. Так, и... Думай, Селестина, думай. Я встала на ноги и прошлась по этой потайной комнате, где хранилось оружие. Мысли, словно маленький гвоздик, медленно, осторожно проделывала путь внутрь моего подсознания. «Пабло, любимый, помоги мне!» Схватившись за голову руками, я старалась выдавить эту мысль. Я понимала, что она была самой важной, она могла меня спасти. Это было не сразу, кажется, через неделю. «Да-да, точно! Мы снова пришли на яхту и хотели провести время вдвоем». «Селеста, милая, иди сюда, я тебе кое-что покажу». «Куда? Ты где, Пабло?» «Здесь, внизу, около твоей гардеробной, спускайся». Спустившись в каюту, я обнаружила мужа. Он стоял у стены со сложенными на груди руками и загадочно мне улыбался. «Что случилось, милый?» «У меня для тебя есть сюрприз. Пойдем со мной». «Мне кажется, тут уже некуда идти. Мы и так стоим у гардеробной. Это тупик». «Закрой глаза, протяни свою руку и ничего не бойся». Закрыв глаза, я поняла, что мы вошли в гардеробную. Далее я услышала щелчок. Напряжение. Я сжала его руку сильнее. Еще один шаг, и мы оказались в другом помещении. Я это поняла по запаху. Глаза не видели, но обоняние работало на 200%. «Открывай глаза». «Невероятно! Я не поверила тому, что увидела. Очень светлая и круглая комната». Сплошь состояла из встроенных полочек, на которых лежало оружие. И сейчас я понимала, чем здесь пахло – кристальной чистотой и металлом. Я завизжала и бросилась к мужу, обхватив его руками и ногами. «Милый, какой чудесный сюрприз! Спасибо тебе большое! Это самый лучший подарок, который ты мог преподнести мне!» Я обняла его крепче и поцеловала. Затем он мне показал, как сюда попасть. Потайной ход вел прямо из гардеробной, за одним из шкафчиков. Если не знаешь, что там что-то есть, никогда не догадаешься. «Здесь есть еще кое-что. «Это важно, и я хочу, чтобы ты запомнила то, что я тебе сейчас скажу и покажу. О чем ты, Пабло?» «Ты всегда должна иметь несколько вариантов для любого поворота событий. Я не хочу, чтобы однажды тебя застали врасплох. Поэтому здесь, в этой комнате, предусмотрен тот самый спасительный вариант. Воспользуйся им, когда покажется, что выхода нет». Я стою посреди комнаты, мой взгляд устремлен в пустоту, но в голове уже складывается пазл из того, что до этого было лишь перепутанной мозаикой. Выход есть, и он у меня под ногами, я все вспомнила. Пабло показывал мне его мельком. Здесь в полу есть люк. Пускай муж и не открывал его, но рассказывал, куда он ведет, прямиком в трюм. Наклонившись, я начала шарить по полу, пытаясь найти выступ. Ловкие и чувствительные пальцы старались изо всех сил найти миллиметровый выступ в плитке, который нельзя было заметить вооруженным взглядом. А здесь, в этой темноте, мне оставалось надеяться, что мои пальцы превратятся в очки ночного видения и увидят ту самую плитку. Прошло, кажется, не меньше часа, а плитки все не было. Я старалась дышать медленнее и не очень часто. Воздух заканчивался, и у меня начинала кружиться голова. Так, если я не найду плитку в ближайший час, мне конец. Нет никаких концов. Мне надо выбраться отсюда, чего бы мне это ни стоило. Мой мальчик ждет меня, и только я смогу найти его и спасти. Ну вот моя рука нащупала какой-то выступ. Это было словно озарение, словно ладонь засветилась, как яркий фонарик. Это она, та самая плитка. Теперь дело за малым. Оставалось вспомнить, как открыть этот люк. Какой-то ключ, кодовый замок. Он мне что-то говорил о нем. Наш любимый танец, точно. Пасодобль, мы так любили его танцевать под свет полной луны. Это было прекрасное время. Селеста, возьми себя в руки, ищи подсказку, это важно. Вспоминай, что говорил Пабло о том танце. Селеста, любимая, знаешь ли ты, почему я обожаю этот танец? Возможно, потому что ты выглядишь очень сексуально, когда танцуешь под его мелодию. Ты мне льстишь, но мне все равно очень приятно. Всегда пожалуйста. Я его люблю, потому что он горячий испанский мачо, такой же, как я. А вырос он из быстрых маршей перед началом корриды и позже превратился в парный танец. Как интересно. Поцелуй меня, милый. Подожди, я не закончил. Год его рождения 1920. Запомни эту важную дату. Это и есть ключ. В плитке 4 угла, 4 цифры. Каждая цифра – одно нажатие. Не понимаю, о чем ты говоришь, Пабло. Просто запомни то, что я тебе сказал. Селестина, это важно. Пойми ты уже, наконец. Не сердись на меня, я обязательно запомню. Я обязательно это запомню. Спасибо, дорогой, за подсказку. Я ее очень хорошо выучила. Мои пальцы словно ждали команды, чтобы открыть этот люк. И когда я вспомнила код, они со скоростью звука отбили нужное нажатие в каждом углу плитки. Щелчок, и плитка отодвинулась в сторону. Я увидела просвет. Внизу был трюм, который был наполнен какими-то ящиками. Тут же были насосы, электропроводка, трубопроводы. Все, что помогало жить этой лодке и оставаться на ходу. Опустив ноги вниз и крепко держась руками за край плитки, я медленно выползла из потайной комнаты и приземлилась на деревянный настил трюма. Оглядевшись по сторонам, я увидела беспорядок, который простирался по всей яхте. «Откуда эта вонь?» Я зажала нос ладонью, пытаясь понять, откуда здесь запах краски. Он не давал ясно мыслить, и у меня начинала болеть голова. Что сделали с моей яхтой за то короткое время, пока меня не было? Но вдруг я поняла, почему здесь так пахло краской. Кто-то специально оставил открытые банки, чтобы замаскировать другой аромат – трупный запах. Недалеко от двери в служебном помещении я увидела труп Рауля, моего верного друга и капитана Селестины. Охотничий нож был воткнут ему в лоб, из черепа торчала его рукоять. Перевязав нос и рот шарфом, я наклонилась к Раулю и тут же поняла, что это была плохая идея. Труп пролежал здесь около 2 дней и уже начал разлагаться. Резкий спазм в желудке заставил меня согнуться, и меня стошнило завтраком. О, черт, надо убираться отсюда подальше. Мне становилось все хуже и хуже. Запахи смешивались у меня в голове, разрывая ее на части. Собрав все силы, я выползла по лестнице на палубу моей яхты и мгновенно отключилась.